«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». Лекция 6. Брунгильда, которая подожгла небо. Среди наших героинь было уже несколько храбрых и сильных девушек, вроде библейской Юдифи с мечом или Жанны д'Арк, носившей доспехи и возглавившей армию. На них похожа и сегодняшняя героиня, однако она совершенно особенная. Истории Юдифи и Жанны рассказывают нам об обычных смертных женщинах из плоти и крови, может быть, близких сверхъестественным силам, необычайно светлых, фантастически отважных, но все-таки таких, как мы сами. Сегодня мы будем говорить про наполовину божественную героиню, нечеловеческое создание. Ее имя — Брунгильда. И, как вы, наверное, догадались, эта героиня сказочная, а вернее мифологическая. Может быть, вам знакомы какие-то из мифов Древней Греции? Красивые, мощные легенды о богах, героях и смертных людях, где оживают и действуют силы природы, происходят сражения и разворачиваются истории любви. Конечно, мифы рассказывали не только греки. Свои системы мифов были у древних египтян и японцев, коренных жителей Сибири или обитателей островов в Тихом океане. Брунгильда, наша сегодняшняя героиня, действует в легендах древних германцев и скандинавов. Эти народы жили на севере Европы. Сейчас это Германия, Норвегия, Дания, Исландия, Великобритания и другие страны. Даже после того, как эти племена приняли христианство, их древние мифы и легенды продолжали жить. В этих историях происходили разные чудеса, жили и умирали фантастические существа и монстры, а герои наделялись сверхъестественными способностями или были бессмертны, как боги. Эти истории были в стихах. Их рассказывали вслух и долго не записывали. В эпоху Средневековья, около 1000 лет назад, эти легенды начали записывать, некоторые из таких поэм дошли до нас. Самая известная из них — так называемая «Песнь о Нибелунгах». Она написана на старинной разновидности немецкого языка. А еще сборник песен о богах и героях на древнеисландском языке. Он называется «Старшая Эдда». История Брунгильды рассказывается в «Песне о Нибелунгах» и «Старшей Эдде» по-разному. В немецких легендах эта героиня представлена как сильная, отчаянная и бесстрашная земная королева, возможно, связанная с настоящей исторической королевой по имени Брунгильда, которая правила в VI веке. В исландских историях она больше похожа на мифологическое волшебное создание. Там Брунгильда — это так называемая валькирия. Валькирии в скандинавских мифах — это сильные, свирепые, но светлые создания женского пола. На своих конях они мчатся над полем брани, выбирая среди павших воинов тех, кого провожают в небесный чертог — Вальгаллу. Там в компании богов погибшие воины вечно пируют, развлекаются сражениями, а еще готовятся к самой последней битве, которая настанет вместе с концом света. Северное сияние, которое можно иногда наблюдать в холодных широтах, древние скандинавы связывали как раз со сверканием доспехов валькирий. Через 600 с лишним лет после создания «Песни о Нибелунгах» и «Старшей Эдды» в XIX веке немецкий композитор Рихард Вагнер решил написать оперу на сюжеты древних германо-скандинавских легенд. Он сам объединил немецкие и исландские источники и по-новому рассказал историю Брунгильды, вписав ее в гигантский сюжет главного детища своей жизни. Это целый театральный сериал. Цикл из 4 опер или оперная тетралогия продолжительностью почти 16 часов. Она называется «Кольцо Нибелунга». В тетралогии «Кольцо Нибелунга» рассказывается о мистическом золоте, которое было украдено у русалок злобным гномом. Тот выковал из золота кольцо, а затем проклял его. Теперь своему владельцу оно будет приносить власть и страшное несчастье. Вся эта история в общих чертах может напомнить вам о серии книг Джона Толкина «Властелин колец». И эта ассоциация совершенно правильная. Толкин жил почти столетием позже Вагнера, но, создавая свою книгу, тоже опирался на германо-скандинавские легенды. С историей о страшном кольце всевластия переплетается у Вагнера история Брунгильды. Она главная героиня «Кольца Нибелунга». У Вагнера Брунгильда – валькирия, то есть неземное существо. Она дочь верховного бога Вотана и богини земли Эрды. Когда мы видим ее впервые, она со смехом прыгает с утеса на утес, холодная, веселая и бесстрашная, со своим фирменным боевым кличем Хойотохо. Вот он дает Брунгильде поручение. Дело в том, что на земле в этот момент два воина, Хундинг и Зигмунд, должны вступить в бой. Они бьются из-за женщины, жены Хундинга, Зиглинды. Зигмунд полюбил Зиглинду, но им нельзя быть вместе. Она замужем, и богиня законного брака, Фрика, категорически против их союза. Вдобавок Зигмунд – незаконно рожденный сын самого Вотана, что еще сильнее сердит Фрику. Поэтому Брунгильда должна явиться Зигмунду и возвестить ему о том, что ему предстоит умереть в бою, а затем отправиться с ней в светлый чертог богов, Вальгаллу. Зигмунд отказывается, потому что ему не нужны никакие небесные радости. Он любит Зиглинду и хочет быть с ней на земле. Брунгильда — неземное существо, человеческая любовь ей абсолютно непонятна. Но она поражена тем, о чем говорит Зигмунд. Она решается на неслыханное. Пойти против воли отца, верховного бога Вотана. «Я жребий меняю. Ты, Зигмунд, жди победы в бою. На свой страх и риск», — говорит Брунгильда. Тем не менее, вот он вмешивается в поединок, даже несмотря на то, что погибнуть в нем должен его собственный сын. Он протягивает прямо с небес божественное копье, о которое меч Зигмунда разлетается на куски. Герой погибает, а Брунгильда, которая попыталась поменять решение богов, должна быть наказана. Больше она не будет валькирией. Вот он погружает ее в сон и окружает кольцом волшебного пламени. Когда-то ее найдет герой, который станет ее мужем. Брунгильда узнает любовь, но любовь — наказание для бессмертной валькирии. Теперь она будет смертна. Кто знает страх пред этим копьем, тот не пройдет огня никогда, поет вот он. Верховный бог не ведает, однако, что скоро родится именно такой незнающий страха человек. Это сын Зигмунда, убитого витязя, и Зиглинды, которую успела спасти Брунгильда. Его зовут Зигфрид. Он не знает своих родителей, потому что его отец мертв, а мать, Зиглинда, умерла в родах. Не знает он и того, что он внук Вотана. Зигфрида воспитал лесной гном по имени Миме. Как многие гномы, Миме — кузнец. Однако какой бы меч он ни сделал для мальчика Зигфрида, тот шутя разбивает его вдребезги. Тогда Зигфрид сам выковывает себе меч и побеждает дракона, охраняющего проклятое золото, то самое, из которого злобный гном сделал страшное кольцо. Зигфрид находит скалу, окруженную пламенем, а там спящее существо, которое принимает за воина, «Вооружий муж? Как он прекрасен собой!» — говорит Зигфрид. Он снимает с рыцаря шлем и, пораженный, видит длинные волосы спящей валькирии. Давайте послушаем момент пробуждения Брунгильды. «Здравствуй, солнце! Здравствуй, свет!» — поет она. Не зная о чудовищной силе кольца, добытого им у дракона, влюбленный Зигфрид дарит его Брунгильде. Однако им не суждено быть счастливыми. Мы помним, что кольцо проклято. В следующей опере цикла Зигфрид оказывается обманут гнусным человеком по имени Хаген. Вернее, Хаген — человек только наполовину. Его отец — тот самый злой гном, что украл золото у русалок и изготовил чудовищное кольцо. Хаген подговаривает брата и сестру, рожденных его же матерью, короля Гунтера и его сестрицу Гутруну, опоить Зигфрида волшебным зельем, так, чтобы он лишился памяти и влюбился в Гутруну. В беспамятстве, забыв Брунгильду, Зигфрид принимает внешность Гунтера и в его образе является перед Брунгильдой, побеждая ее в схватке и силой забирая у нее кольцо. Побежденная, как она считает, обычным земным человеком, Брунгильда сломлена и унижена. Считая, что Зигфрид предал ее, Брунгильда рассказывает Хагену, как убить героя. Сделать это можно лишь ударом в спину. Конечно, сын гнома пользуется этим. Так обманутая, рассерженная Брунгильда сама становится виновницей смерти Зигфрида. Хаген убивает его, подло нанося удар в спину, точно как она сказала. Давайте послушаем главную сцену, финал всей этой истории. Здесь Брунгильда снимает проклятое кольцо с мертвой руки Зигфрида и произносит страшный, полный ярости монолог. Древние скандинавы сжигали своих мертвых воинов. Так происходит и с Зигфридом. Вскакивая на своего верного коня Гране, Брунгильда направляет его прямиком в погребальный костер своего любимого. И языки пламени охватывают небосвод, где горит чертог Вальгалла вместе со всеми богами. Пришел конец их власти над миром. Убийца Зигфрида Хаген рычит: «Прочь от кольца!» Но все напрасно. Брунгильда кидает кольцо в воды реки. Мы буквально слышим, как оно идет ко дну. И тем самым возвращает, наконец, русалкам краденое золото, которое стало причиной стольких бед. Потеряв отца, в устроенном ею пожаре пылает его небесный чертог. Потеряв свое бессмертие, своих сестер Валькирии, а главное Зигфрида, Брунгильда умирает сама и уничтожает все на земле. Река выходит из берегов, вода смешивается с пламенем, и на обломках старого, безнадежно погрязшего в предательстве и зле мира, который уже нельзя исправить, должна возникнуть совершенно новая жизнь. Эту красивую финальную тему обычно называют темой искупления любовью. Пожалуй, вагнеровская Брунгильда – самая огненная, горячо любящая из всех наших героинь. Это было очень важно для Вагнера. Изумленная чудом человеческой любви, которую она пока еще не знает, Брунгильда сначала идет наперекор воле отца, несет наказание, потом влюбляется, оказывается обманута и предана. Перерождаясь в ярость, любовь Брунгильды становится силой, которой оказывается достаточно, чтобы до основания разрушить мир. Именно любовь, а не проклятие кольца, движет всем гигантским сюжетом оперного сериала Вагнера. Причем в героине, которую мы встречаем как бессмертную, бесстрашную, хохочущую всадницу, эта любовь в результате доходит до самого невозможного, невероятного предела. В следующей лекции о карфагенской царице Дидоне, о том, как она перехитрила африканского царя Ярбу, но не смогла устоять перед любовью к троянскому герою Энею. Если вам понравилась эта история, обязательно послушайте курс Тамары Идельман «Тайные легенды средних веков». Там есть много рассказов о героях скандинавских мифов, а «Кольце Нибелунгов» тоже есть.